Абуталиб рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он прикинулся крепко спящим. «Вставай, вставай, папика!» — Эрмек тормошит. «Скоро Дед Мороз приедет, пойдем встречать!» «Хорошо, — говорю, — вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем. Обещал приехать». «А каким поездом?» — это старший спрашивает. «А любым, — говорю, — для Деда Мороза любой поезд остановится, даже на нашем разъезде. Тогда надо вставать побыстрее». «Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так». «А как же мама?» – спрашивает Даул. «Она ведь тоже хочет увидеть Деда Мороза». «Конечно», – говорю. «А как же? Зовите и ее». Собрались, и все вместе вышли из дома. Ребята побежали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята вокруг да около, а Деда Мороза нет. «Папика, а где же он?» Глаза у Эрмека, знаешь, такие хлоп-хлоп. «Сейчас», – говорю, – «не спешите, узнаю у дежурного». Вхожу в дежурку, я там с вечера припрятал записку от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел они ко мне. «Ну что, папика?» «Да вот, говорю, оказывается, Дед Мороз оставил вам записку. Вот она. Дорогие мальчуганы, Даул Эрмек, я приехал на ваш знаменитый разъезд Буранлыбу рано и рано утром, в 5 часов. Вы еще спали? Было очень холодно. Да и сам я холодный, борода вся из морозной шерсти у меня, а поезд остановился только на 2 минутки. Вот успел записку написать и оставить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от меня по 1 яблоку и по 2 ореха. Не обижайтесь, дел у меня впереди много, поеду к другим ребятам, они меня тоже ждут. А к вам на следующий Новый год постараюсь приехать, так чтобы мы встретились». «А пока до свидания. Ваш Дед Мороз, а яс ата». «Постой, постой, а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, неразборчиво написано. Наверное, уже поезд отходил. А, вот, разобрал. Даул, не бей свою собачку. Я слышал, как однажды она громко заскулила, когда ты ударил ее калошей. Но потом я больше не слышал. Наверное, ты стал лучше к ней относиться». Вот и все. Еще раз ваш, а яс ата. Постой, постой, тут еще что-то накорябано. А, понял. Снежная баба у вас очень здорово получилась. Молодцы. Я поздоровался с ней за руку. Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Деда Мороза убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спорить, кто понесет мешочек с подарками. Тут мать рассудила их. Сначала 10 шагов понесет Даул, он старший. А потом 10 шагов ты, Эрмек, ты младший. Посмеялся от души и Едигей. Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы. Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Едигей. Устроил он им катание на санях. У Казангапа водились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смирного и хорошо идущего в нагрудном хомуте. Коронара нельзя было, конечно, допускать к таким делам. Запрягли и поехали всей гурьбой. То-то было шуму. Едигей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили: «Быстрее, быстрее поехали!» А Абуталиб и Зарипа то шли, то бежали рядом, но на спусках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда 2 километра, развернулись на пригорке, назад со спуска покатили. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось. Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными саразеками, сколько хватало глаз и слуха, лежала белая первозданная тишина. Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь, грядами, холмами, равнинами. Небо над саразеками излучало матовый отсвет и короткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди, по железной дороге, шел длинный красно-охряный состав и 2 черных паровоза, сцепленных цугом. Тащили его, дыша в 2 трубы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал, длинный, могучий гудок. 2 раза повторил, неся о себе весть. Поезд был сквозной. Он прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, мимо семафоров и 30 домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг.